Глава 15. Элисон. Когда я вошла в малую гостиную, высокий мужчина в пенсне со странной бородкой и черном сюртуке уже заканчивал снимать мерки с Фернана. «Элисон, проходите, вы как раз вовремя», — поприветствовал меня хозяин. «Познакомьтесь, это Жак Риссо». «Очень приятно». Мужчине не хватало золотых часов на цепочке до полного образа. Вместо них в его руках была измерительная лента. Не сказать, что она смотрелась чуждо, но необходимо некоторое время, чтобы свыкнуться. «А мне это как? А вы не сказали, что придется работать с таким бриллиантом?» Покраснела от очередных комплиментов. Не привыкла, что моей внешности уделяется столько внимания. «Она еще и скромная. Ну что же, леди, посмотрите пока каталоги. Вдруг что-то приглянется. Уверен, у вас великолепный вкус». Я собиралась подобрать что-то максимально сдержанное, неброское. Я всего лишь помощница, вынуждена его сопровождаю. Открыла модные журналы с эскизами, сразу пролистывая яркие и привлекательные образы, попутно прицениваясь, чтобы наряд был не слишком дорогой, подходящий моему статусу. «Благодарю, Жак, вы, как всегда, на высоте», — похвалил Фернан портного. «Мне пора, дела», — распрощался, пожимая мужчине руку. «Я бы хотела что-то в таком стиле», — указала на подходящее платье, стоило модельеру подойти ко мне. «Милый, это же не стиль вовсе». Лицо Жака озадачилось, не ожидал, что наши вкусы не совпадут. «Надо убрать из вариантов, это больше для прислуги». «Я почти таковой и являюсь». Фернан, услышав наш разговор, развернулся и подъехал к нам. «Жак, я украду вас, Элисон, на секундочку». «Да, конечно». Кутюрье отошел в сторону, что-то помечая у себя в блокноте. «Вы же будете со мной, чего вы боитесь?» Он говорил так уверенно, что сомнения отпадали. «Не стоит, сэр, не хочу никого утруждать». «Жак, для моей спутницы подбери что-то светлое и воздушное». Не слушал меня Фернан. Но мои возражения остались неуслышанными. «Вот, милая, слушайте, что вам говорят». Жак будто только этого и ждал, с воодушевлением вернулся к работе. «Это же всего лишь вечер», — грустно улыбнулась. «Да, я понимала, что он долго не появлялся на людях и, скорее всего, хочет произвести достойное впечатление. Невидимка-сиделка ему при себе ни к чему». «Просто побудьте красивой девушкой, которую пригласили на прием». «Хорошо. Только ради него. Мне нравилось, что он вообще туда идет. И нужно сделать все, чтобы он не чувствовал себя калекой. Побыть молчаливой, улыбающейся спутницей ведь не так сложно. Нужно прогонять плохое настроение. Да, я знаю ужасную информацию, но еще ничего не случилось. И предаваться унынию заранее — самая большая ошибка из возможных в этой ситуации». «Оставлю, наконец, вас, а то в моем присутствии вы слишком зажаты». Фернан уехал по своим делам, а я вернулась к Жаку. «Вы недавно здесь?» Знала, что стоит только сказать мужчине, что я из сосланных, как его отношение ко мне изменится. Но врать или скрывать глупо. Все равно это всплывет и меня объявит обманщицей. Он сразу забудет и про драгоценные камни, я превращусь для него в обычный булыжник, которым можно ткнуть ногой, указывая его место. Я набрала побольше в грудь воздуха. Я всего лишь сосланная девица из приюта миссис Картер. «Как поживает Грейс?» На удивление, интонации не сменились на оскорбительные. Мы с ней не особо поладили. «Понимаю. Смотрите, юная леди, вот этот розовый. Вы будете словно роза». «О, нет, пожалуйста, только не розовый. С детства не любила этот цвет. Все девчонки одеваются в него. А меня он совершенно отталкивал. Ну какая роза, словно глупая кукла?» «Тогда вот этот голубой под цвет ваших глаз. На островах очень любят цвет волны, в этом сезоне самый модный». Мода меня не интересовала, главное, чтобы комфортно и прилично. «И можно попросить? Никаких открытых декольте». Он разочарованно причмокнул, как должен был, когда узнал, что я распущенная девица-содержанка. Но мужчину волновали только наряды. «Только ради вас вуаль». «Благодарю вас, мистер Риссо». «Для вас, милочка, можно просто Жак». «Спасибо, Жак». Наряды будут готовы через пару дней, и, с вашего позволения, аксессуары подберу самостоятельно. Недорогие, не хочу обанкротить своего нанимателя. Он засмеялся, принимая все за шутку, хотя я говорила абсолютно серьезно, и принялся снимать мерки. Делал это весьма деликатно. Один из немногих, кто отнесся ко мне доброжелательно, несмотря ни на какие статусы. Жак оставил после себя благоприятное впечатление. Добродушно распрощался, а я после визита к кутюрье направилась в библиотеку, хотя ужасно хотелось на свежий воздух. Я уже 2 дня не выходила на улицу. Решила, что возьму книгу и направлюсь в сад, там и почитаю перед сном. Еще очень хотела познакомиться с кухаркой и мимоходом ненавязчиво расспросить ее про кошку. Но вечером ее уже не было в доме. Фернан тоже был здесь. Он держал в руках газету и чуть ли не прожигал ее взглядом, но, заметив мой приход, свернул ее и отложил в сторону. «Что вы так заинтересованно читали?» — спросила, а он ухмыльнулся. И по этому выражению лица поняла, что там что-то личное, и мне вряд ли расскажут. Скосила глаза на заголовок, в котором можно было прочесть только одно слово — «свадьба». Не стану ничего комментировать. После моего промаха с его болезнью надо осторожнее подбирать выражения. Я возьму книгу и посижу в саду. Вы мне и здесь не помешаете. Нет, я просто хочу на свежий воздух. Он кивнул, принимая мой ответ. Может, вы тоже хотите прогуляться перед сном? Нет, — сказал как-то резко и рвано. Что-то его теперешнее поведение разнилось с недавнешним. Вы нехорошо себя чувствуете? Заволновалась и протянула руку к его лбу, совершенно забывая о том, что в этом мире такой простой жест нарушает правила приличия. «Сносно», — перехватил мою руку. «Прекратите вести себя со мной, как с маленьким». «Простите, я испугалась, что у вас снова поднялся жар». «И чем вы мне сможете помочь?» — фыркнул. «В прошлый раз как-то получилось. Хотите поэкспериментировать? Ну что же, я в вашем распоряжении». Он так неожиданно быстро согласился, что я, как глупышка, захлопала ресницами. «Передумали?» Не мог не заметить мой озадаченный взгляд. «Нет, все в силе. Только вам все же придется проследовать за мной на улицу». «Ну уж нет. А если вы снова грохнетесь в обморок?» — напомнил про мой коронный прием. Он был прав, но терять такую возможность, когда он сам добровольно идет в руки, не хотелось. Пора действовать, пробовать, осваивать свои силы. «Ладно, тогда здесь?» — осмотрела диванчик, на котором благополучно приходила в себя. «Думаю, это лучше сделать в спальне». «Это?» У меня вдруг палили щеки. Я стараюсь держаться, не выдавать свои глупые мысли, не показывать, что поняла его подтрунивание надо мной несколько двусмысленно. Такое ощущение, что он специально ждал, что я струшу и сама откажусь. И тогда ему не придется забирать свое слово назад, так опрометчиво согласившись. «Как будет угодно, проследуйте, пожалуйста», — указала рукой на проход. Он приподнял брови, но послушался и направился на выход, а я за ним. «Признайтесь, вы же думали, что я откажусь?» «Но вы очень упертая». «Так и знала». «И такая смелая». Его голос так и сочился сарказмом. Но я настойчиво игнорировала. Да, он что-то говорил, как опасно находиться в одной комнате ночью с драконом. Но еще вечер. Задерживаться надолго не собираюсь. Я его сиделка. Меня не должно беспокоить наше близкое рабочее взаимодействие. Это в порядке вещей для медика. Фернан включил свет и... Что бы я ни говорила, оказавшись в комнате мужчины, на меня напало оцепенение. Бросила взгляд на кровать, на которой в прошлый раз проснулась. «Так, я здесь, чтобы заняться целительством. Нужно прогнать волнение. Оно только мешает и не дает сконцентрироваться. Когда я волнуюсь, получается в разы хуже». Мужчина скинул пиджак, оставаясь в рубашке. «С чего начнем? «С малого. Очень не хотелось и правда лишиться чувств». Я подошла ближе и протянула руку. В этот раз он позволил прикоснуться к его лбу. Закусила губу. Он был горячий. Не раскаленные, что нельзя притронуться. Но по нашим меркам измерение температуры градусов 39, может, с небольшим хвостиком. Я прочла, что чем сильнее болезнь, тем мягче надо на нее воздействовать. Логика в этом есть. Организму сложно будет восстанавливаться, если искоренить ее с корнем. Слишком тяжелая рана. Конечно, бывает, что только такое решение и единственно правильное. Тогда приходится рисковать. Сегодня это не наш случай. У вас после моего выплеска болели мышцы? Читала, что тело надо подготовить к приему магии, особенно такого количества. Может последовать эйфория, улучшение самочувствия, а затем наступить откат, прямо как с адреналином. Ну, не больше обычного. Точно не больше? Утром вы выглядели крайне раздраженным. Я не верила, что мужчину так расстроило мое общение с доктором. Скорее всего, тут как раз замешан откат. Что это изменит? Не желал признаваться в своей слабости. Ох уж эти мужчины. Всегда хотят выглядеть сильными. Нельзя не уважать его за это. Но я его врач, мне нужна только правда. А бравады совершенно ни к чему. Зашла за спину и положила ладони ему на плечи. Он сразу напрягся, весь окаменел. Надо расслабить шейно-воротниковую зону. Здесь находится множество нейрорецепторов. Что? Вам не обязательно знать, просто доверьтесь. Я понажимаю, а вы сидите смирно. Он не сопротивлялся, молча соглашаясь. Попробую простимулировать сосуды, снять мышечный спазм. Вы меня пугаете своими формулировками. Это я еще не начинала даже. И молчу про нашу медицину с ее названиями и обозначениями. Улыбнулась, мне нравилось, что я удивила мужчину. Что ж, приступим. Растерла ладони друг об друга, размяла пальцы и приступила к массажу. Сначала поглаживая, разгоняя кровь, после мягко нажимала, чередуя с усиленным нажимом. Затем перешла к точечной проработке конкретных точек. Чёрт! Что случилось? Замерла. Если где-то особенно больно, вы обязательно сообщайте. Там надо больше времени на проработку. Нет, продолжайте. Чуть-чуть осталось, потерпите. Зачем я согласился? Тихо негодовал. Последний этап — поколачивание ребрами ладоней. Прерывистыми движениями создаю вибрацию, которая расширяет сосуды и улучшает нервную проводимость, окончательно снимает напряжение. Устала с непривычки. Признаюсь, давненько я не практиковалась. А это тело так вообще никогда не делало подобного. Как вы себя чувствуете? Хорошо. Как-то хрипло и тихо. Наверное, удалось расслабиться. Перебарываю неловкость. Не тороплюсь встретиться с ним взглядом. Даю нам обоим время пережить такую близость. У меня прямо кончики пальцев зудели, словно и их массаж простимулировал. Сегодня прямо чувствую, как от груди к рукам течет тепло. Магия стремится и даже немного пульсирует на подушечках пальцев. Так непривычно. Но не я ей управляю, она сама перетекает и желает вырваться наружу. Смотрите. Показываю ему свои руки, вокруг которых начинается легкое свечение. Но он почему-то смотрит на мое лицо, а не на них. А я, как заворожённая, смотрю на настоящую магию. Те предыдущие два случая были спонтанны. Я сразу после них потеряла сознание, толком ничего не осознав. А тут полноценное чудо в моих собственных руках. «Я боюсь», — прошептала. «Не хочу навредить ему». Сейчас почему-то вдруг стало так страшно, осознавая такую ответственность. Я взялась за лечение человека, серьезно больного. Вдруг дам ему ложную надежду. Нет, все правильно, мы должны бороться. Чего? Его глаза меняют цвет на оранжево-красный, а зрачок вытягивается, забирая мое внимание на себя. Всего сразу. Приступайте. Протягиваю ладони к его. Сжимаю их. Хочется закрыть глаза, чтобы лучше чувствовать. Но я хочу видеть процесс, так я ничего не пойму. Иди. Мысленно отпускаю себя, разрешая магии перетечь в мужчину. Но не торопись. Мы так и не перебрались ближе к кровати. Действительно, так и остались посреди комнаты. Постараюсь в этот раз сделать все аккуратно. Вы же были замужем. К чему вы? Давайте сейчас не будем о моем муже. Мне хочется что-то почувствовать в его организме. Не просто поделиться энергией, а найти эту хворь. Понять, как выглядит проклятие изнутри. Но пока на это не способна. Чувствую легкое сожаление, но и удовлетворение одновременно. Что сегодня сделала хоть что-то правильно. Улыбаюсь ему, немного шатаясь, но в состоянии возвращаться к себе. «Спокойной ночи, мистер Фернан». Направляюсь на выход. «Спокойной, Эллисон, если такое возможно, после таких сеансов». Настолько тихо, что мне кажется, даже послышалась последняя фраза за усталым зевком.